Дело в том, что зарезали женщину. Никакой пикантности, никакой эротики. Просто в грудь ей вонзили хлебный нож, самое заурядное убийство. Нападавший, судя по всему, нанес удар снизу вверх, а не сверху вниз, потому что нож был воткнут под левую грудь. Пол кухни был в крови, женщина лежала у раковины в осколках битой посуды. Похоже, убийца напал на нее в тот момент, когда она мыла тарелки. В общем, заурядное убийство из тех, что случаются вечером в понедельник. Просто женщина лежала на полу в луже собственной крови, а в груди у нее торчал хлебный нож. Мэр прибыл на место преступления в 1:01. Патрульный Стюарт Коллистер позвонил в участок в 23:55 после того, как на улице к нему подошел человек и сказал: «Извините за беспокойство, там наверху лежит мертвая птичка». Этой птичкой и оказалась женщина лет 50 с хлебным ножом в груди. Ее потускневшие карие глаза глядели в потолок, большой рот был искусно уменьшен помадой. На ней было черное платье, черные чулки, черные лакированные туфли и нитка жемчуга. От нее уже попахивало, так как лежала она давно. Цвет лица нельзя было назвать очень уж свежим, потому что радиаторы отопления работали вовсю, и в такой жарище разложение шло полным ходом. В общем, самая обыкновенная смерть от удара ножом. Мэр вышел поболтать с ребятами из отдела по расследованию убийств, затем пообщался с фотографом и только после этого отыскал патрульного Коллистера, который допрашивал человека на улице. Тот выглядел слишком уж лихо для своих лет. Мэр решил, что ему 60 с небольшим. На нем был синий блейзер с медными пуговицами, бежевые отутюженные брюки, голубой свитер-водолазка, а на ногах коричневые замшевые сапоги. Седые волосы он причесывал так, как это, наверное, делал Юлий Цезарь до того, как начал лысеть и пристрастился к лавровым венкам. Свидетеля звали Барнабас Коу, и он сгорал от нетерпения рассказать мэру, как обнаружил труп. «Во-первых, как ее зовут?» — спросил мэр. «Марджи Ридер, Маргарет». «Возраст? 52 года. Это ее квартира?» «Да. Итак, я вас слушаю». Они стояли у входа в квартиру, а мимо них сновали криминалисты со своим оборудованием. Приехал судмедэксперт. Из квартиры вышел фотограф, чтобы взять лампу-вспышку из кожаной сумки, которую оставил в коридоре. Появился сотрудник окружной прокуратуры, поздоровался с мэром и направился к ребятам из отдела по расследованию убийств, чтобы вместе с ними предаться воспоминаниям о незабываемых убийствах, которые им довелось расследовать. Мэр был высоким, голубоглазым человеком, и свою лысину он не пытался скрыть под шляпой. Императорская прическа Барнабаса Коу приходилась ему как раз по подбородок. Коу говорил, глядя в глаза мэру. Голова его тряслась от возбуждения, голубые глаза сверкали. «Мы с Марджи были друзьями, жили на одной лестничной площадке. Когда, кстати, это было? В 60-м году? Нет, в 61-м. Никаких амуров, но дружить дружили. Безумная женщина — это самая Марджи. Мне она нравилась. Потом ей пришлось уехать, потому как здесь жить гораздо дешевле, а денежный ручеек иссяк. То есть, страховка за мужа. Он сыграл в ящик сразу после войны. Я имею в виду ту большую войну. Отчего он умер? Рак легких, — сказал Коу и, помолчав, добавил. Хотя в жизни не выкурил ни одной сигареты. Мэр кивнул. Он с восхищением рассматривал пеструю одежду Коу, слушал его бойкую речь и ждал, когда же тот стянет с себя резиновую маску 60-летнего старца и покажет миру свое юношеское лицо. «Так или иначе», — продолжал Коу, — «мостов мы не сжигали, даже когда она перебралась сюда. Квартал, что и говорить, не рай. Можно сказать, это просто выгребная яма. Верно я говорю. Дешевка, она всегда дешевка. Что за радость жить в свинюшнике, не понимаю. Никакой радости, согласился мэр, глядя на морщинистое, усталое лицо своего собеседника. А тот, поблескивая глазами, продолжил рассказ. Марджи, конечно, не жила в свинарнике. У нее очень даже симпатичная квартирка для этих мест, уточнил он. Само собой, отозвался мэр. Она время от времени заезжала ко мне, когда бывала в центре. Ну, и я иной раз заглядывал к ней. Она после того, как переехала, завела себе новое хобби. Стала писать стихи, представляете? «Ого», — ответил мэр. «Когда я к ней приезжал, она всегда угощала меня своей писаниной. О, город-великан, твои объятия душат, и терпкий запах твоих сточных канав, твой едкий пот пьянит и вызывает отвращение. Лихо». «Еще как», — согласился мэр. «А вы, собственно, что здесь?» «Сегодня у меня было свидание с маленькой порториканской птичкой. У нее гнездышко на Эйнсли. Прелесть, просто прелесть. Огромные карие глаза, маленькое упругое тело, конфетка». Мэр промычал что-то неопределенное. «Должен был доставить ее домой в целости и сохранности к половине двенадцатого. Родители строгие, как не знаю кто. Слава богу, они не послали с ней Дуэйню. Ей только 19, а когда имеешь дело с синьоритами, всего можно ожидать». Коу улыбнулся и подмигнул мэру. Тот чуть было не подмигнул ему в ответ, но вовремя взял себя в руки. «Времени у меня оставалось девать некуда. Вот я и решил нагрянуть к Марджу. Узнать, как она поживает, послушать ее новые верши. Твой волосатый инкубус вселяет ужас. Это еще один ее перл. Жуть, да? Жуть. Что же вы увидели, когда пришли?» Я постучал в дверь, никто не ответил. Я снова постучал, опять молчание. Потом повернул ручку. Сам не знаю, зачем. Обычно ведь как бывает, стучишь, не открывают. Значит, никого нет дома. Ты поворачиваешься и уходишь, верно? Верно. Но я повернул ручку, и дверь открылась. Я окликнул ее: «Марджи». Мне никто не ответил. Я заглянул в квартиру. Запашок, будь здоров. Это меня удивило. Марджи всегда была такой чистюлей, что просто кошмар. В общем, я взял и вошел. И увидел ее в кухне на полу с ножом в груди. «И что вы сделали?» Закричал. А потом побежал вниз. Потом нашел патрульного и сказал ему, что в квартире наверху убитая. Я сказал, что Марджи убили. Коу помолчал и спросил: «Вам нужно имя синьориты». «Зачем?» «Чтобы проверить мой рассказ». Коу пожал плечами. «Чтобы удостовериться, что я провел с ней вечер, а не зарезал бедняжку Марджи». «Судя по виду бедняжки Марджи», — сказал мэр, — «мне следовало бы поинтересоваться, что вы делали неделю назад».